Бросай ствол, вот в этом месте копай яму, полметра глубиной, интенсивней, без стеснения, и не бойся, если какого-то червячка разрежешь, представляй, что это твой смертельный враг-калап идет на тебя в атаку, вот, уже лучше, но все равно неуклюже у тебя получается копание. Молодой колдун с трудом сдержал возмущенное мычание. Боевые доспехи явно не способствовали труду крестьянина-огородника, но попробуй об этом напомнить вслух. Дворецкий наверняка лишь удивится, а затем заставит копать рядом новую ямку. Отлично, теперь вставляй столб и плотно утрамбовывай его ногами, чтоб я его не смог повалить наземь. Каперульф присмотрелся к процессу утаптывания и рванул бегом в сторону замка, успев лишь скомандовать: «А теперь догоняй меня». Пока Кремон поднял голову, пока оторвал руки от ненавистного столба, дворецкий успел сделать отрыв метров в 20. Но задание есть задание, и молодой воин сорвался на бег, даже сумел сократить разрыв вдвое, но во дворе Каперульф не остановился, а побежал дальше, прямо к башне, лишь в дверях бросив через плечо: «Не отставай». И сразу Кремону вспомнились нехорошие предвидения по поводу слишком крутых ступенек. Вряд ли отставной капитан зовет в башню, чтобы отдохнуть там в комнатах первого этажа. Так и оказалось. Пока парень преодолел все 184 ступени, его боевой наставник успел даже отдышаться и приготовить новое задание. «У тебя 40 минут. За это время сбегаешь вниз, хватаешь свои два меча и мчишься к нашему столбику. Рубаешь его мечами на две половинки и быстренько возвращаешься ко мне с докладом. Пошел. Вниз спускаться намного легче». Поэтому в голове появилось маленькое пространство для мыслей. Уже знает об истукане и решил меня потренировать в этом направлении, чтоб он был здоров. Во время рубки один меч сломался, поэтому в заданное время уложиться не удалось. Но Каперульф стал упрекать не за опоздание, а за невыполнение приказа. Причем стал упрекать не сразу, а вначале провел рукой вокруг себя, указывая на открывающиеся красивые горизонты. «Посмотри, как отсюда далеко видно, и главное, видно очень хорошо, а уж на расстоянии 100 метров и подавно. Или ты сомневаешься в моем отличном зрении?» Запыхавшийся Кремон недоуменно пожал плечами: «Не сомневаюсь. Почему же ты тогда сломал столб плечом, когда там еще оставалась неперерубленной внушительная часть? Ведь приказ был перерубить, а не сломать. А, и нечего акать», — разозлился ветеран. «Приказы надо выполнять буквально и скрупулезно. А с мечом ты что сделал? Это ведь не топор, с оттяжкой надо рубить, и наискось к волокнам. А ты что делал? Позор для любого воина сломать оружие, да еще и не в бою. Пошли, буду учить тебя справляться с древесиной». И рассерженный дворецкий помчался вниз по ступенькам легко и уверенно, словно и не было у него тяжелого многочасового утреннего наставничества за плечами, всем своим видом показывая полное презрение к подобным трудностям и испытаниям. Что и говорить, пронеслось в голове молодого колдуна: ветераном быть хорошо, да еще с такой буйной фантазией. Итогом следующей получасовой тренировки стал еще один сломанный меч. Во время завтрака Кремону удалось подробно проинструктировать Мальвику по поводу обеденных экспериментов с баларами. Хотя он и сильно сомневался, что косоглазое создание ничего не перепутает, все сделает должным образом и сумеет дословно передать хуторянке Лирне все просьбы и пожелания. Но делать было нечего, и очень хотелось сократить отчасти бесполезное время на дорогу туда и обратно. Поэтому только и оставалось, что надеяться на неожиданную помощницу. А после завтрака началась пятичасовая тренировка с истуканом. 3 часа она проходила под выкрики рассерженного протектора Агвана, а потом еще 2. Под едкие замечания посвежевшего после сна дворецкого. Но как на него не кричали наставники, как не подгоняли, Кремон принял очень осторожную тактику боя, всеми силами стараясь избегать даже малейшего ранения и с полной сосредоточенностью подстраивая свой организм под амплитуды движений полумеханического монстра. И с каждым часом ему все чаще и чаще удавалось достать кончиком меча обозначенное место на теле истукана. В итоге, когда пришло время обеда, молодой колдун рассмотрел на своем теле лишь несколько царапин и сразу бросился в душевую. Затем переоделся в чистые одежды и, лишь его нога шагнула во внутренний двор, свистнул в своей залихватской манере. А пока добежал до стойла, один из новых конюхов уже выпускал оседланного торнадо. Ворона истосковался по прогулкам и мчался как стрела. Чуть ли не за минуту он донес своего седока до кромки леса на южной дороге и там резко повернул вправо, к расположившейся чуть в стороне, в удобной лощине между холмами, небольшой компании. 2 стреноженные лошади паслись чуть поодаль, а на огромном покрывале расположились хуторянка Лирна и названная внучка протектора Гвана. Причем Мальвика смеялась таким завораживающим и счастливым смехом, словно была самым беззаботным человеком во всем мире. Видимо, девушки без проблем нашли общий язык во взаимоотношениях и сейчас вовсю делились чем-то смешным и радостным. Вернее, делилась скорее всего Лирна, ибо какие могли быть радостные воспоминания у несчастной сиротки. По внешнему виду обе девушки разнились неимоверно. Крепко сбитая, высокая, аппетитная фигурка Лирны притягивала к себе взгляд любого мужчины. Ею можно было просто любоваться. А уж если она в упор смотрела своими огромными, призывно-шаловливыми глазами, да еще при этом многообещающе улыбалась, наматывая свои волнистые каштановые локоны на пальцы, то становилась понятной необузданная ревность желающего на ней жениться бабу. Видимо, парню, невзирая даже на его громадную силу и заработанный авторитет, приходилось не однажды отваживать особенно приставучих ухажеров. Ведь на такой лакомый кусочек желающие всегда найдутся и не побоятся жестких разборок с озабоченным женихом. А вот Мальвика смотрелась рядом с Лирной, словно жалкая пародия на прекрасную половину человечества. Ее и к женщинам можно было отнести лишь по трем приметам: нежному, переливчатому голосу, богатому дамскому костюму для верховой езды да очаровательной шляпке. Голос она, похоже, по огромной случайности унаследовала от морских сирен. А вот детали одежды сердобольная тетушка Анна с радостью достала из своего необъятного гардероба, да и то наверняка основательно поработав при этом иголкой. Где-то ушила, а где-то и ваты подложила, для округления форм. Но ваты не хватило однозначно. Острые локти и коленки, выпирающие ребра и скулы, плечики так и торчали во все стороны, не говоря уже о свернутом в сторону носе. К тому же из-под шляпки виднелись клочки так до сих пор и не отросших волос, цвет которых варьировался в зависимости от освещения, от совершенно белого и пепельного до ярко-рыжего, а порой чуть ли не черного. Но саму Мальвику собственный внешний вид не смущал совершенно. Она уже и костюм умудрилась так испачкать зеленой травой и сырой землей, что домоправительница вряд ли узнает когда-то заботливо выбранный ею в столичном магазине наряд. Возле девушек лежало несколько битком набитых сумок и стояли два раскладных столика с разложенным на них обедом. Легкая скатерть до поры до времени скрывала расположенные под ней блюда, но Кремон легко рассмотрел, что накрыто на три персоны. К тому же парень сразу заметил на ветке ближайшего дерева три зеленых шара. Причем если два из них были, так сказать, взрослыми особями, то третий имел явно преклонный возраст, хотя до виденного раньше шамана Грюхуна он не дотягивал однозначно, да и не долетел бы старый пень на такое расстояние. А после краткого приветствия Лирна пояснила присутствие этой старшей особи. В стае этот балар вроде как является преемником Грюхуна, только я не поняла, то ли Спин его с собой захватил, то ли он сам за ними увязался. Как я догадалась, остальных моих друзей сегодня нет, а вот два знакомых балара ждали меня возле нашего пожарища. Хотя работы там уже ведутся полным ходом, и назвать пожарищем вырастающий постепенно фундамент язык не поворачивается. Отлично. Колдун быстро расседлал торнадо и, хлопнув по крупу, разрешил коню порезвиться в высокой и роскошной траве. Но где же еще столы? Вот здесь. Мальвика подхватилась с места, подскочила к краю полога, откинула его и стала раскладывать еще два столика. «Лирна, выкладывай сюда угощение для наших друзей, сразу десятка по два плодов». «Зачем так много?» – удивилась хуторянка. «Я всегда давала 4, максимум 6, для каждого взрослого». «Сразу по нескольким причинам», – стал пояснять Кремон, стараясь уложить плоды неким цветовым и геометрическим рисунком. «Самое главное, они заслужили награды, сопровождали нас в пути и очень сильно помогли. И не просто помогли, а предупредили о большой опасности». «Ой, расскажи», — воскликнула Лирна. «Потом, когда будет время, обязательно расскажу. А вторая причина такой усиленной кормежки — это попытка поставить Спина и его ближайших друзей на полное наше довольствие. Они должны привыкнуть к изобилию и перестать заниматься поисками пищи. Как ты думаешь, сколько они обязаны приносить в стаю добычи каждодневно?» Хуторянка потеребила свои роскошные волосы, подсчитывая нечто в уме. «Да не так уж и много. 6-8, максимум, 10 плодов. Только плодов? Нет, конечно. Любые овощи подбирают. Или занимаются сбором съедобных грибов, или тушек мелких животных. Пару раз я видела у пролетающего балара в корнях мертвую лисицу. А однажды балар с большим трудом, чуть ли не по земле, тащил огромного волка. Отец мой наблюдал, как три балара несли над лесом лося средней величины. Постой, лося, может, они там себе запасы вяленого мяса делают? Да нет, скорее всего, они съедают тело всей стаи. А ты в их так называемых гнездах была? Продолжал настаивать Кремон. Я же тебе рассказывала, решила напомнить Лирна. В расположение стаи я захожу очень редко. Уж больно там напряженно себя чувствуешь. Ладно, давайте обедать. Кремон первым уселся перед накрытыми столами, а девушки пристроились по бокам. При этом столы с фруктами оказались перед колдуном на расстоянии меча в вытянутой руке. Зови спина и его сородичей на угощение, и постарайся, чтобы они остались кушать здесь, рядом с нами. Тогда я лучше встану между нашими их столами, предложила хуторянка. Буду баларов угощать и сама брать со своей тарелки. Так они быстрее поймут, что мы трапезничаем совместно. И я тоже. Мальвика так страстно желала участвовать в процессе общения с летающими растениями, что возразить ей язык не поворачивался. И еще большая просьба. Старайся повторять название каждого предмета или плода. Если они будут ворковать по-своему, тоже громко произноси на их языке, а мы будем повторять за тобой. То есть постараемся провести первый урок взаимного обучения. Лирна при этих словах утвердительно закивала головой, как бы подтверждая. А ведь я говорила, что с баларами можно подружиться. А затем повернулась и стала громко кричать в сторону опушки. Спин, Спин, лети к нам, здесь друзья, здесь Кремон. Спин, лети сюда, у нас есть для тебя угощение. Процесс налаживания любых контактов – дело весьма продолжительное, и короткого обеденного времени для этого явно было недостаточно. Об этом в первую очередь и заявил Кремон, когда вбежал в зал с тренажерами, еле-еле успев к началу собственных занятий. Пока он спешно облачался в доспехи, торопливо перечислил те жалкие результаты, которые лишь наметились к концу совместного обеда с баларами. И напоследок, когда стал разминаться с мечами, добавил: «Интересно, познавательно, многообещающе, но не успел я с ними пообщаться основательно. Мало того, когда я садился на коня, балары дружно взмыли в воздух и легко полетели в сторону Паласиевого луга, хоть и были изрядно нагружены нашими дарами. А я очень надеялся, что они продолжат учебу при содействии девушек. Но тот, третий балар, самый старший, спросил Хлеби, все-таки присоединился к вашей трапезе, лишь в самом конце, и только для того, чтобы забрать со стола фрукты и сразу вернуться на ближайшее дерево. Ну и то хорошо, что они выделили тебя из всех людей, и не только выделили, но еще и обеспечили сопровождающими в путешествии, и откликаются на призывы Лирны явиться к тебе навстречу. Уже одни эти события достойны скрижалия истории, несмотря на последние слова, полные пафоса и величия. Протектор жестом пригласил ученика на позицию и продолжил с полной серьезностью. Но в данный момент навыки воина для тебя важнее всего. Поэтому, атакуй. Через 2 часа напряженной тренировки Кремон улучил минуту, чтобы задать учителю несколько вопросов. А я могу выводить из строя оружие этого бездушного монстра? Конечно. Но учти, за ночь истукан отремонтируют, и утром он снова будет в полном вооружении. Значит, фактически перерубить это бревно мне надо за 1 день. Молодой колдун не скрывал своего возмущения и разочарования. «А ты как думал?» – воскликнул Хлеби. «Или ты целый год собираешься отковыривать от него по куску? Ну а если меч сломается, могу я взять новый?» «Естественно. Но и на истукан тут же будет навешано новое оружие взамен выведенного тобой из строя. Так что не думай, что ты сможешь заклинить мечом какое-либо устройство. Пока ты будешь обедать или ужинать, механик успеет починить твоего соперника». «Ясно?» Поправляя шлем на голове, скорбно протянул Кремон. «Прекрасно». Его учитель постарался вложить в свой голос как можно больше поощрительных ноток. «Теперь у тебя не осталось малейшей неясности в твоих дальнейших планах. Тогда попробуй изменить цель атаки и наноси удары вот в это место». При этих словах хозяин замка длинным копьем весьма ловко ткнул по корпусу истукана на уровне головы, всем своим видом показывая, что нет ничего более простого. Последующие 2 часа тренировок неожиданно обозлили Кремона так, что он перестал осторожничать и, как следствие, опять получил несколько неопасных, но весьма неприятных и болезненных ран. Поэтому во время ужина парень был угрюм, сердит и неразговорчив, а когда приступил к вечерним тренировкам, сразу же обратился к Каперульфу с просьбой: «Подскажите, как лучше всего перерубить стягающую тебя цепь?» «Весьма простым приемом, ножницами». Отставной капитан отвечал без задержки и обстоятельно: «Но делать это проще всего с цепью, летящий в тебя на уровне головы, и то есть опасность, что отсеченная часть ударит прямо в лицо. А вот я не раз замечал на тренировках в казармах гвардейцев, как более опытные мастера мощным ударом запросто ломали мечи у своих соперников. Наверняка и вы имеете опыт в таких делах, и знаете, как таким способом почти обезоружить врага. Любой меч можно перерубить, и лучший для этого участок в 12-14 сантиметрах от рукояти. А уж если ударить там же двумя мечами, в одну линию одновременно, то вряд ли устоит и самый прочный, массивный клинок. Вы бы не могли показать мне технику этого удара? С загоревшимися глазами попросил молодой колдун. Могу, легко согласился дворецкий, но тут же добавил твердым и строгим голосом. Но только тогда, когда твой учитель включит этот прием в план занятий. Пока же мы должны отрабатывать приемы атаки и скоростного отхода. Поэтому, приступим. Готов, атакуй. И снова 3 часа безуспешных почти попыток прорваться кончиками мечей сквозь круговерть мелькающей стали. К тому же после 2-го часа Копперульф перекинул несколько рычажков у основания механизма, и истукан стал выбрасывать свое оружие в сторону Кремона в новой последовательности и совершенно другом ритме, что довело молодого колдуна чуть ли не до слез, зато прибавило злости, отчаяния и парочку новых ранений. А когда тренировка закончилась, дворецкий сказал, направляясь к выходу: «Вообще-то, дополнительные самостоятельные занятия приветствовались во все времена. Почему бы тебе не попробовать?» Согбенная возле стойки с оружием фигура Кремона так и вскинулась от этих слов, и он с ядовитым сарказмом крикнул вслед отставному капитану: «Так ведь я еле на ногах стою». Но тот, уже в дверях, только пожал плечами, спеша быстрее помыться да спать завалиться, ведь предрассветная тренировка тоже лежала на его совести, а если не выспишься, то фантазия работать не будет, и, как следствие, молодой колдун может недополучить таких важных и сложных знаний, как копание ямы в полметра глубиной в полном боевом снаряжении, или собьется на подсчете крутых ступенек, взбегая на вершину башни полюбоваться на окрестности. Вспомнив о ступеньках, Кремон скорбно закивал головой и тоже решил уснуть сразу, как увидит свою кровать, но тут его взгляд снова упал на замершего, неимоверно опостылевшего истукана, и одна мысль закралась в сознание: а ведь перерубить верхнюю цепь приемом ножницы будет не так трудно, главное, увернуться тут же от летящего обрубка, что сделать еще проще. Ладно, 5 минут сна меня не спасут, а завтра 10 минут выделю для отработки синхронного удара. И молодой колдун с решительным видом взял со стойки 2 меча, вот только в 5 минут не уложился, цепь никак не хотела поддаваться и что только не делала с его мечами, несколько раз умудрившись вырвать из рук оба одновременно. Лишь на 40-й минуте сталь брызнула осколками от идеально сошедшихся ножниц мечей, и длинный отрезок цепи просвистел над головой пригнувшегося Кремона. С минуту парень возбужденно подпрыгивал от радости и исторгал из груди звериное рычание, а потом сходу опустил оба своих меча на один из выскакивающих мечей и стукана. Скрежет стали, сноп искр и быстрый отскок от ухнувшего вслед за мечом топора. Еще бы чуть-чуть и, но ведь это можно сделать. Вот только в воспоминаниях он никогда не видел такого снопа искр. Значит, удар нанесен совершенно неправильно. Через 10 минут отскочить от топора не удалось, и пришлось жестко прикрыться от него спаренными мечами. Удар был очень силен, самого колдуна отбросило на 2 метра, а один из мечей лопнул, словно деревянный. Еще 5 минут Кремон внимательно рассматривал обломок и примерял новое оружие со стойки к руке, пытаясь понять, почему топор так легко преодолел жесткость клинка, и в конце концов понял, удар должен быть во встречном движении и не строго перпендикулярным, а под углом в 75 градусов. После этого понадобилось всего 15 минут и чуть ли не 50 ударов для того, чтобы от одного из мечей и стукана остался лишь короткий обломок. С огромным чувством самодовольства и некоторого злорадства Кремон остановил и стукана, с силой похлопал того по деревянному боку и пригрозил: «Недолго тебе осталось надо мной измываться», и лишь потом со спокойной совестью пошел спать, нисколько не сожалея, что до подъема осталось всего 3,5 часа. На рассвете нагрузки увеличились естественным образом. Теперь молодой колдун успел вкопать и перерубить уже 2 бревна, не сломав при этом ни одного меча. Но когда после завтрака он вновь оказался в тренажерном зале, то истукан уже был во всеоружии, а разозленный чем-то учитель всю тренировку заставлял атаковать непрерывно, под конец уже и сам устав выкрикивать команды, так и ушел на обед с охрипшим голосом. А Кремон через 10 минут уже приближался к месту своего обеда на опушке, издалека высмотрев расположившихся возле столиков девушек и пятерых чинно рассевшихся на ветках баларов. Так и продолжалось несколько дней. Марш-броски и рубка стволов на рассвете, изматывающие тренировки в течение всего дня, 2 часа вместо обеда на обучение баларов и час, а то и 2, оторванные у сна для самостоятельных тренировок. Причем вечером и ночью на всех занятиях стала присутствовать Мальвика. Девушка сидела незаметно где-то в уголке и немигающим взглядом сопровождала каждое движение молодого колдуна. Иногда это немного раздражало, особенно когда что-то не получалось. Но в основном единственная зрительница помогала морально. Все-таки приятно, когда за тебя болеют. Тогда удары с большей вероятностью достигают цели и наносят механическому сопернику более ощутимые потери в вооружении. Каждое утро механику доставалось все больше и больше работы, а хозяин замка злился уже в открытую и постоянно что-то ворчал по поводу своей излишней мягкотелости. В преддверии выходного молодой колдун заметил, как учитель что-то втолковывал кузнецу и механику, показывая при этом чертеж, издалека весьма напоминающий истукана, и парень не на шутку испугался, что хлеби добавит механическому чудовищу еще несколько дополнительных лезвий, тогда к монстру будет вообще не подобраться, хотя это уже смахивало на нечестность, но ведь предварительно и не оговаривалось, что истукана нельзя усиливать вооружением. Поэтому Кремон решился на вечерней тренировке начать штурм механического тренажера и поставил об этом в известность дворецкого. Тот лишь пожал плечами и уселся на скамью в зале со словами: «Хорошо, приступай, но если через час от твоей атаки не будет ощутимых результатов, мы продолжим запланированную тренировку». «Согласен», сквозь сжатые от волнения зубы ответил Кремон, вышел на позицию и впился глазами в своего бездушного соперника. «Время пошло», донеслось со стороны скамейки. В ту же секунду оба меча зазвенели, сходясь ножницами, и кусок цепи улетел к дальней стене зала. За 10 минут 2 меча истукана превратились в короткие обломки, и еще столько же времени ушло на украшение 4 кинжалов ближнего боя и 1 колющего меча. Затем довольно быстро колдуну удалось перерубить нижнюю цепь, а с той, что вращалась на среднем уровне, пришлось помучиться, но и она укоротилась со звоном. Вот только освободившаяся часть на полной скорости врезалась парню в живот. Доспехи выдержали, но синяк на пару дней и боль при дыхании на долгое время были обеспечены. Таким образом, еще до исхода 1 часа Кремон приступил к планомерной рубке туловища истукана, не обращая внимания на ритмично выскакивающий топор и мелькание 2 оставшихся у монстра мечей, воспринимая их скорее как некое развлечение во время главного действия. После этого Каперульф не выдержал и куда-то умчался. Ясное дело, решил разыскать хозяина замка. Видимо, тот был занят чем-то очень важным, так как явился в тренажерный зал вместе с дворецким лишь через 1/2 часа. Механического монстра тогда еще можно было спасти, засчитав ученику явную победу. Но Хлеби этого делать не стал. Посовещавшись с отставным капитаном, он сказал весьма громко: «Все равно придется делать более совершенный агрегат, этот ни на что не годится, так что пусть добивает его и тешится». Он уже собрался уходить, когда заметил притаившуюся в уголке Мальвику. «Хаэм, и тебе скоро повезет, я уже составил программу обучения на следующие 2 недели, так что готовься к покорению новых вершин знаний». «Хорошо, дедушка, я готова». От простых слов и от тона, какими они были сказаны, Хлеби возмущенно замотал головой, переглянулся с дворецким и бегом покинул зал для тренировок. Каперульф, наоборот, улыбнулся девушке со всей теплотой, поощрительно кивнул, а потом указал головой в сторону Кремона. «Когда дорубит это бревно, может отдыхать, заслужил. А мне сегодня надо решить еще кое-какие вопросы». И тоже скрылся в неизвестном направлении. А Мальвика дождалась, пока подрубленный ствол не рухнул с вращающегося постамента, и подскочила к раскрасневшемуся от усердия и потраченных усилий парню. «Молодец, так ему и надо, ура!» Тот, пошатываясь от усталости, вытер пот со лба и только теперь заметил, что, кроме них, в зале никого нет. «А где?» «Ушли, сказали, что у них и так много дел, а тебе разрешили отдыхать сколько хочешь». «Вот». Кремон после этого известия подпрыгнул от радости и заорал счастливым голосом: «У меня теперь каникулы, сдал я эту сессию. Теперь целую неделю они меня только и будут видеть за завтраком. Может быть, ой, как здорово, и ты сможешь гулять, где хочешь, запросто. Уже сейчас хочу промчаться на торнадо. А можно и я с тобой?» «Конечно, поехали». Ну как можно было отказать несчастной сиротке в такой простой и незатейливой просьбе? Тем более в минуты триумфа и первой, но такой значительной победы в процессе учебы. И молодые люди наперегонки помчались в конюшню, а потом до поздней ночи совершали конную прогулку вдоль озера. Даже искупались на 15-м километре. И почти все время рассказывали истории из своей жизни. Вернее, больше рассказывал Кремон, так как при неверном свете двух лун куда-то пропало ощущение смешной уродливости Мальвики, которая постоянно возникала при дневном свете, лишь стоило посмотреть на сиротку. И когда очаровательный, мелодичный голос девушки просил парня рассказать о столице, ему даже на ум не приходило отказаться. Тем более, что девушка так бурно и непосредственно реагировала на интересные и смешные моменты, что лучшего слушателя молодому колдуну не доводилось встречать ни разу в жизни. Поэтому он и сам разошился, вспоминая приключения детства и юности, и на обратном пути его уже просить не приходилось. Именно потому, что ностальгические воспоминания по родному дому, Пладе и родителям как-то особенно приятно растравили душу, Кремон и не мог долгое время уснуть. Ворочаясь в постели, он дал себе слово спать утром так долго, пока его не одолеет голод, в лучшем варианте, до обеда. Ведь это просто прекрасно, когда тебя фактически ночью никто не посмеет выдернуть из постели и заставить заниматься издевательствами над своим телом, которые в глаза высокопарно называют тренировками. И ведь впереди целая неделя такого отдыха, целая неделя полного безделья. Ну, может, и не безделья, а только тех дел, которые самому хочется делать с удовольствием. С этими блаженными мыслями Кремон и уснул, и наверняка проспал бы до самого обеда, так как силы воли ему для этого вполне хватало. Но обстоятельства всегда складываются не так, как предполагают даже те, кто знаком с тайнами мироздания. Лишь только рассвело, внутренний двор замка наполнился шумом, гамом, скрипом телег и лошадиным ржанием. Послышались командные голоса, и даже двойные оконные рамы пропустили все эти звуки к сморщившемуся от негодования Кремону. Он со остервенением накрыл второе ухо подушкой и натянул сверху одеяло. И на какой-то момент ему показалось, что все стихло. Но уже через минуту стало нечем дышать, а через полторы парень окончательно понял. Сон ему перебили полностью. И вряд ли он теперь сумеет задремать даже с сильнодействующей магией. К тому же мускулы на теле стали непроизвольно сокращаться, требуя немедленной и основательной нагрузки. Поэтому Кремон рывком выбросил свое тело из кровати, сделал несколько кувырков по комнате и двумя огромными прыжками достиг окна, машинально надевая на голое тело легкий халат и с изумлением разглядывая через двойное стекло двор, чуть ли не до отказа заполненный людьми, животными и повозками. В тот же момент в комнату без стука ворвалась Мальвика и выкрикнула с удивлением: «Ой, ты уже не спишь?» От такого простодушия и невоспитанности Кремон возвел глаза к потолку. «Нет, еще сплю. Просто притворяюсь, что уже бодрствую». Странно. Девушка уже подпрыгивала рядом, пытаясь лучше рассмотреть двор, который частично скрывался за слишком широким для нее подоконником. «Если бы ты не признался, я бы ни за что не догадалась, что ты притворяешься». Теперь уже колдун присмотрелся к ней с подозрением, собираясь возмутиться таким явным и остроумным издевательством. Но по довольному голосу об этом догадаться было нельзя, а прочитать по глазам вообще не представлялось возможным, ибо девушка в тот момент показывала рукой в окно, а глазами смотрела одновременно и в пол, и чуть не на потолок. «Ты знаешь, повозки из Плады прибыли», — бойко тараторила Мальвика, «и отряд воинов из Ляда, все такие огромные, с доспехами, щитами и копьями, и мечи у них, и луки со стрелами, и у каждого запасная лошадь с баулами». Фыркнув от ее вида и болтовни, колдун сладко, с громким хрустом потянулся и проговорил, стараясь попасть в тот же тон: «Странно, откуда у воинов взялось столько оружия?» Девушка после этого вопроса даже отстранилась от него с некоторым испугом. «Выдали им, наверное. И зачем?» — продолжал юродствовать Кремон. «Ведь для того, чтобы копать ямы, что надо». «Какие ямы? Как какие? Обыкновенные. Те, что в земле. Что для этого надо? Лопаты. Вот». Наконец-то правильный ответ. «Лопаты. А лопаты у них есть?» Мальвика разбегающимися глазками снова осмотрела весь двор. «Нет. Вот это уже плохо». Весьма довольный своим остроумием, Кремон отправился в ванную комнату и уже оттуда громко продолжил: «Поэтому можешь смело с ними ругаться и строго спрашивать, где твоя лопата? Обязательно». Почему-то дрожащим голоском ответила девушка и добавила с некоторой заминкой: «С ними еще один Эль Митолан приехал, такой молодой, красивый, с длинными светлыми волосами. «Кто?» – заорал недовольно колдун, хватая полотенце с вешалки и спешно вытирая лишь едва смоченное лицо. «Я же говорю, Эль Митолан, они с дедушкой уже за стол собираются садиться, за тобой послали. Просили передать, мол, пусть приходит завтракать, если уже не спит. Что ж ты мне сразу не сказала?» – с возмущением выкрикивал Кремон, прыгая по всей ванной комнате на одной ноге и спешно пытаясь попасть второй в запутавшуюся брючину. «Ты ведь так интересно про лопаты рассказывал». Услышав эти слова, парень так и замер, но тут же осторожно выглянул в комнату, теперь уже полностью уверенный. Это косоглазое создание точно издевается над ним и только притворяется наивной и простоватой дурочкой. Но Мальвика даже не улыбалась, а стояла на цыпочках, прилипнув лбом к стеклу, и с восторгом всматривалась в людской водоворот во дворе. Или мне мерещится, или она раз в 20 умней, чем пытается казаться, думал Кремон, застегивая пуговицы на рубашке. Интересно, как она будет прятать свои хаем, хитрые глазки, когда их все-таки приведут в норму. Ведь тогда ее взгляд вполне легко можно будет уловить и распознать, насмехается она или простодушничает. Может, мне все-таки померещились ирония и подначка в ее словах, когда молодой колдун, сопровождаемый подпрыгивающей Мальвикой, появился в гостином зале, там с немыслимой поспешностью заканчивали накрывать к завтраку. Причем сервировали огромный и обычно пустующий стол сразу на 19 персон. Делали это в основном 4 женщины, среди них Кремон узнал молоденькую молочницу, с которой он познакомился в первый день прибытия в Агван. Видимо, ее мобилизовали из-за недостатка проворных женских рук, но руководила всем неутомимая домоправительница. И не просто руководила, а успевала вдобавок чуть ли не ежеминутно наведываться во внутренние помещения, где проходила разгрузка привезенных из столицы товаров, опять-таки под ее чутким руководством. Как она всюду успевала, оставалось только удивляться. Но голос бойкой старушки раздавался со всех сторон. «Да что ж вы такие неповоротливые сегодня!» – восклицала она, перехватывая поднос, на котором горкой красовалось хрустящее печенье. «И почему до сих пор на столе нет сыра? Он ведь давно нарезан». И фактически без паузы тут же ее голос несся по внутреннему коридору. «А эти ящики в подвал спускайте, и во второй комнате ставьте возле стены слева. Куда ты этот тюк поволок? Вот сюда давай, и на третью полку закидывай. Или тебе помочь?» Как ни странно, но в гостином зале из приглашенных еще никого не было, и поэтому свое любопытство Кремону пришлось удовлетворять при помощи все той же Мальвики. «А почему так много мест за столом накрывают? Так ведь помимо воинов и колдуна с нами будут завтракать староста с помощником, поселковые старшины и главный кузнец. А где же прибывший Эль Митолан? Ему выделили комнату на втором этаже, и он приводит себя в порядок после дороги. Раз ты все знаешь, скажи, как его зовут?» Кремону так не терпелось узнать имя прибывшего, что он готов был бежать на второй этаж и сам разыскивать гостя. «Не знаю», — сказала Мальвика удрученным голосом. «Пока я к ним подбежала, они с дедушкой уже поздоровались, обнялись, и тот повел красавчика наверх. Хорошо, я буду его описывать, а ты подтвердишь мои предположения. Волосы у него длинные, волнистые и золотистые, ага, до середины спины, среднего роста, плотный, лицо круглое такое, упитанное, весьма красивый мужчина лет 28 на вид». Кивавшая согласно на каждую фразу девушка при последнем утверждении возразила: «А вот и нет, он не красивый мужчина, он просто прелесть. Вот теперь я точно уверен». В Агван пожаловал Давид Сонный, и такой молоденький. «Ты бы очень удивилась, узнавши, сколько ему лет на самом деле. Я таких бесподобных парней еще не видела», — продолжала с восхищением Мальвика. «Ха, странно, ведь через ваш хутор они каждый день десятками ездили», — засмеялся молодой колдун и уже собрался подняться на второй этаж, как наверху появился хозяин замка в сопровождении огромного и радостно улыбающегося бабу. «Как?» — воскликнул Хлеби, спустившись вниз и похлопывая ученика по плечу в знак приветствия. «Неужели ты променял здоровый и полноценный сон на чрезмерное отягощение желудка? Разве я виноват, что во время моих каникул в замке стоит такой шум и гам, что про сон можно забыть?» Тут и бабу обошел протектор и расставил свои руки для приветствия. «Кремон, дружище, спасибо тебе огромное, я твой должник». И после этих слов сгреб молодого колдуна в свои медвежьи объятия. Тому пришлось напрячь все имеющиеся мускулы для того, чтобы ребра не треснули, а внутренние органы не полезли наружу через уши. «Бабу, ты меня задушишь, я, право, даже не знаю, За что ты меня благодаришь? Как? Ведь ты же спас мою невесту и тестя. А, да перестань, засмущался Кремон. Какие могут быть счеты между друзьями? Не скромничай. Мне уже все про тебя рассказали, какой ты герой. Вот уж, глядя на эту сцену, Хлеби лишь поощрительно улыбался, но затем напустил на себя серьезный вид. Не перехваливай мне ученика. Обычное воинское дело, вовремя приходить на помощь. А до героя ему еще далеко. Наверняка наверху хозяин замка вел совсем другие разговоры, потому что бабу уставился на него с явным изумлением. Стало ясно, что перед тем наставник хвалил своего ученика, а то и хвастался, и теперь пытается пресечь его возможное зазнайство. Неожиданно сверху донеслись новые громкие восклицания. «Кого я вижу? Мой бывший лучший ученик, во всей красе!» Мужчина, одетый по последней столичной моде, элегантно сбежал по ступенькам и с разбегу повис на шее молодого колдуна. «А как вырос? Ну, здравствуй, Давид! Я ждал тебя, но не думал, что ты так быстро к нам доберешься!» Радостно восклицал Кремон, тиская гостя в своих объятиях. Повторялась та же сцена, что и с бабу. Только роль силача теперь выполнял Кремон, так как Давид явно не дотягивал до кондиции воина-богатыря. Зато числился в первой когорте самых очаровательных столичных сердцеедов и соблазнителей прекрасной половины человечества, оставаясь при этом человеком очень общительным, приятным и компанейским. И никто никогда не смог бы обвинить сонного в снобизме, зазнайстве, хамстве или обидном высокомерии. Его открытость, доброта и веселость служили для него в любой компании самым наилучшим образом. А к друзьям он вообще относился на удивление преданно и готов был прийти на помощь в любую минуту. За 8 лет предварительного наставничества Давид дал Кремону столько ценного и необходимого, что оба колдуна без раздумья считали друг друга друзьями. Очевидно, гость из столицы уже был в курсе всех запоздалых превращений, что произошли с Кремоном по пути в Агван и сразу после прибытия. Потому и не стал спрашивать ни о предвестниках всплеска, ни о самом воспламенении. Он прекрасно сознавал, что они теперь все-таки коллеги и относятся к одному клану, людей с невероятными магическими возможностями. Да и понимал наверняка, времени вспомнить и обговорить все детали у них еще будет предостаточно. А ведь я его еще 15-летним помню. Восклицал Давид, одновременно показывая ладонью где-то на уровне своей груди, а второй рукой пытаясь дотянуться до шевелюры Кремона. А сейчас, гляньте, какой вымахал, и не стыдно вводить других в заблуждение, укорял его бывший ученик. Я ведь уже тогда был выше тебя. Да, изумился сонный, значит, ты был худой, как мой мизинец, потому что изменения налицо. И радует, что ты так хорошо здесь. В этот момент он наткнулся на предупреждающий взгляд Хлеби и, видимо, вспомнил о договоренности не перехваливать молодое пополнение. Поэтому продолжил почти без запинки. Влился в процесс обучения. Как первого учителя, меня радует, что удалось привить тебе должные послушания и стремление к познанию нового материала. Твой нынешний наставник вполне удовлетворен твоим поведением. Кремону даже ни к кому было апеллировать на такое скромное признание своих успехов. Лишь бабу весело подмигнул ему и незаметно показал большой палец руки. Мол, молодец, и поменьше слушай эти витиеватые речи. Поэтому Кремон ответил официальным и смиренным голосом. Спасибо, мэтр, за похвалу. И вам, учитель, отдельное спасибо, что упомянули о моих скромных успехах. Сонный засмеялся так громко и заразительно, что заставил всех как минимум улыбаться до ушей, а затем пояснил. Точно таким покаянным голосом он обещал исправиться, когда разбил мой магический кувшин для приготовления смолки трева, и я надолго остался без новых осветительных кристаллов. В это время гостевая зала стала наполняться гостями. Чуть ли не одновременно прибыли поселковые старшины и кузнец, возглавляемые старостой Берки. Стараясь перейти на размеренный и неспешный шаг, пришел Каперульф. Но по его раскрасневшемуся лицу было видно, что и в его ведомство прибыло немало товаров из столицы. А шестеро воинов сменили походное обмундирование на повседневное и в таком простом виде смотрелись уже не так солидно, как их обрисовывала Мальвика Кремону при побудке. «Прошу всех к столу!» На правах хозяина пригласил Хлеби. Домоправительница успела каждого усадить на отведенное место, проверить сервировку и уселась на свой стул со штатной подушкой, погладив попутно сидящую рядом сиротку по плечику, и лишь потом непонятно почему вздохнула, но никто не услышал ее мыслей. Ну вот, столько гостей, и опять ни одной женщины, и даже присутствие Мальвики никого не радует, ее вообще никто не замечает. бедняжку. Но все-таки кого бы пригласить к нам в замок в ближайшее время, пора принимать решительные меры. Тем временем завтрак постепенно переходил из гастрономического мероприятия в сферу решения актуальных проблем, разъяснения стоящих перед всеми задач и ответов на множество сыплющихся вопросов. И самое главное, распределение сил, людей и средств для строительства башни, хутора опоры на Паласиевом лугу и возведения первого многоэтажного дома в поселке. Сказать, что все принимали участие в обсуждении, было нельзя. Воины, например, только тем и занимались, что баловали себя различными домашними лакомствами и попросту наедались впрок. У тетушки Анны животрепещущая тема глобального расширения поселка вообще не находила должного отклика. Более важной задачей она считала накормить всех всем, что есть, на все времена и на все случаи жизни. Кремон изо всех сил старался сохранить гордый и независимый вид, показывая тем самым, что он на каникулах и никакие дела его просто-напросто не касаются. Куда или на кого смотрела Мальвика, догадаться было очень трудно по вполне понятным причинам. Но, если судить по приоткрытому ротику, можно было подумать, что она слушает самым внимательнейшим образом. А вот кого, то ли Кремона, иногда шепотом что-то спрашивающего у сидящего рядом с ним сонного, то ли красавца-колдуна, только что прибывшего из столицы. И формально и фактически гость из столицы не считался лишь гостем как таковым, а поступал в полное распоряжение и под командование хлеби избавляющего. Естественно, что он сразу, после указаний самого короля, согласился на такую роль. Хотя подразумевалось, что оба колдуна будут работать и сотрудничать с полной взаимной заинтересованностью и используют контакты с баларами лишь на благо и во славу королевства Энорме. Сам Давид тоже не особо интересовался делами Агвана, резонно предполагая, что у него своих дел на ближайшее будущее хватает. Поэтому он тоже шепотом почти все время общался с Кремоном, то рассказывая последние столичные новости и сплетни, то выспрашивая подробности о последних экспериментах с баларами. И, судя по его реакции, воодушевлялся все больше и больше, в конце завтрака уже громко обратившись непосредственно к хозяину замка. «Чувствую, нас ждут великие дела, и я уже не жалею о своем приезде. Ну да, ты думаешь, мне больше делать нечего, как только звать тебя сюда для сомнительных опытов», — фыркнул Хлеби, да еще и применяя для этого все свои связи и влияние. «Конечно, за что тебе отдельное спасибо», — сонный слегка понизил голос. «Если бы не личное распоряжение Его Величества, то меня бы в университете еще недели две продержали всякими неотложными и сверхважными делами. А так раз, и я уже на лучших скакунах преодолеваю просторы нашей Энорми, и не скучно было путешествовать одному». Единственный раз прислушавшись к ведущемуся разговору, решила заговорить и тетушка Анна. «О, мадам!» – тряхнул своими кудрями Давид. «В нашем королевстве столько прекрасных и обворожительных женщин, что настоящий мужчина скучать не будет никогда. Так почему же они вас так легко отпустили?» — с намеком спросила домоправительница. «Хоть бы нескольких пригласили с собой, увы, госпожа Анна, я никогда не смешиваю обязанности и работу с удовольствиями. Или одно, или другое. И зря, ведь очень многие эльмитоланы и семью имеют, и про дела не забывают». Не удержалась старушка от камешка в огород своего племянника. Тот прекрасно все понял и по слогам произнес очень тихо лишь одно слово. «Тетя». Сонный на эту эскападу своего коллеги лишь снисходительно улыбнулся и добавился вздохом в полголоса. Хлеби избавляющий в своем репертуаре. Тетушка Анна сразу напряглась, справедливо предположив, что гость из столицы, несомненно, знает нечто из амурных похождений ее племянника и наверняка просветит озабоченную старушку по этому поводу. Ведь если узнать причины столь странного отторжения всех особей женского пола, то можно будет подыскать более верное лекарство и излечить явно раненую душу. Теперь важно не вспугнуть Давида и выпытать все подробности при первом удобном случае. Поэтому домоправительница перевела разговор в более нейтральное и близкое ее интересам русло. «А вы пробовали вот это желе с ягодами? Оно изумительно по вкусу. Не пожалеете. О, в данный момент я жалею только об одном», — заулыбался Давид, принимая вазочку с желе, «что не обладаю таким безразмерным и огромным желудком, как топианская корова. Не забывай», — прищурил глаза Хлеби, «что топианскую корову доят все, кому не лень. Зато все любят и никто не обижает». «Да, тогда тебе точно не хватает лишь ее желудка», — засмеялся хозяин замка, «потому как тебя и так все любят, и желающих обидеть не найти во всей Энорми. Ха, вот погоди», — сонный пригрозил указательным пальцем, «чуть позже я тебе поведаю одну историю, которая приключилась со мной за час до отъезда из столицы. Каких только нелестных эпитетов я не наслушался в свой адрес. Хлеби в ответ сочувственно закивал головой. С кем не случается при неожиданном отъезде. Но ты очень удивишься, многозначительно поднял палец столичный гость, узнав, что и тебя там упоминали весьма нехорошими словами. Через час после затянувшегося завтрака гости стали покидать замок различными по количеству группами. Первыми отправились к месту строительства башни двое воинов со всей своей амуницией и снаряжением. Перед ними ставилась конкретная задача, как можно быстрее приступить к охране вверенного объекта. В дальнейшем они поступали в полное распоряжение Эльмитолана Сонного, чуть ли не следом за ними, но уже не спеша. Отправилась группа старшин со старостой и еще двумя воинами. Им предстояло проинспектировать вначале дом опору на Паласиевом лугу и оставить там охрану. А уж затем поселковое начальство намеревалось осмотреть и внести поправки на месте в строительство башни на холме. Староста Берки лишь громко сетовал, что столько важных событий произошло в его отсутствии, и всеми силами пытался наверстать упущенное время. А затем к кромке леса на южной дороге отправились и Кремон со своим первым учителем. Переодевшийся в неброский дорожный костюм Сонный высказал намерение непременно участвовать в оговоренных заранее с Лирной длительных занятиях с баларами. Само собой, что Бабу находился с ними, а присутствие Мальвики уже считалось вполне привычным. Лишь закованная в сверкающие латы фигура дворецкого ярким пятном выделялась в группе всадников. Каперруль сам напросился посмотреть на дружественных баларов, после того как протектор отказался от подобного предложения. Кремона лишь немного насторожил тот факт, что в замке остались два самых опытных, судя по возрасту, воина и приступили к занятиям в тренажерном зале. Ведь, как понял парень из разговоров, эти воины тоже впоследствии должны присоединиться к своим товарищам на охране строящихся объектов. Но сейчас они явно готовились к чему-то другому. Молодой Эльмитолан подготовился к занятиям должным образом и даже предвидел момент, если компания пожелает обедать прямо там же, договорившись с домоправительницей о доставке непосредственно на лоно природы соответствующих горячих блюд и закусок. Благо было это недалеко, все в той же живописной лощине между ближайших холмов, и посыльный мог легко доставить заказ на обед в замок. Само занятие превзошло все ожидания, в первую очередь Давида Сонного. Он восторгался от души, не скупясь на похвалы Эйлирне и Кремону. Мало того, гость из столицы тоже очень быстро наладил дружественный контакт с баларами и весьма профессионально вошел к ним в доверие, а затем стал проводить с летающими растениями разные любопытные эксперименты, чуть ли не переворачивая зеленые шары вверх корнями и очень часто при этом восклицая: «Эта стая однозначно состоит из разумных особей. Эти балары уникальны, таких нет во всей Эйнарме, да и во всем мире. Да мы теперь таких открытий наделаем». На очередное занятие Спин привел с собой все тех же трех сородичей, которым уже и имена дали, и постепенно стали различать между собой, опять-таки по меняющемуся рисунку на каркасе. Большой прогресс наблюдался и в произношении баларов. Спин мог уже произносить до двух десятков сложных слов, а его товарищи вполне сносно выговаривали свои имена, имя Кремона и обеих девушек. С особой старательностью и приятным звучанием они произносили имя Мальвики, и сиротка от этого просто таяла и чуть ли не целовалась с баларами от умиления. Кроме того, и Кремон усиленно пытался запомнить и воспроизвести самые характерные и ключевые звуки из воркующего языка разумных зеленых шаров. Получалось у него это гораздо лучше, чем у девушек. На данный момент основное внимание уделили обучению баларов произношению слов «коллап», «дракон» и «опасность», сопровождая уроки красивыми и цветными рисунками, а также попытки научить баларов считать до 10. Как ни удивительно, но, судя по убедительным утверждениям Давида, система счета оказалась знакома баларам, и трудности на данном этапе заключались лишь в запоминании новых слов и их произношении. Но когда Сонный стал демонстрировать самые простейшие арифметические примеры, то Спин уже через полчаса с легкостью и без раздумий решал их, передвигая карточки с нарисованным количеством палочек, а чуть позже и с нарисованными цифрами. Такие способности баларов привели всех людей в неописуемый восторг, и теперь последние сомнения в разумности летающих растений были отвергнуты полностью. Особой деталью занятий стало общение с заместителем шамана, который долгое время сидел на ветке и не откликался на приглашение угоститься. Кремон решил выпытать у Спина имя старого наблюдателя, а Сонный сразу ухватил его идею и все организовал самым простым и доходчивым образом. Он просто стал называть всех людей по именам, указывая на них рукой и ясно давая понять, что хочет услышать повторение этих имен от спина. Потом переходил на Баларов и называл по имени их, терпеливо дожидаясь подтверждения, а затем указывал на сидящего на ветке заместителя шамана и вопросительно замолкал. С третьего раза Спин прекрасно все понял, негромко зацокал языком, сдерживая свою веселость, и выдал вполне внятно: «Грюхун». После нескольких повторов и подсказок со стороны Лирны удалось понять, что имена у Баларов скорее всего передаются от наставника к ученику, или что-то в этом роде. И, по всеобщему разумению, старый Грюхун либо стал полностью нетранспортабельным, либо вообще окончил свое существование. Но как бы там ни было, новоиспеченный шаман стаи весьма бодро откликнулся на конкретное имя и снизошел до того, что подлетел к столику и сгреб предложенные угощения. Более душевно и подробно общаться он не захотел, видимо, твердо придерживаясь выбранной заранее линии поведения. А отлетев обратно на свое место, вновь стал пристально фиксировать все фазы крепнущего взаимопонимания между людьми и Баларами. Кульминацией почти четырехчасовых занятий стали полеты. Вначале Лирна продемонстрировала громкость своего восторженного визга. Затем Мальвика настояла на своем полете, утверждая, что достаточно натренировалась в последние дни на стремительных спусках в поселковом аттракционе. Правда, визжать ей почему-то расхотелось, да и на большую высоту подняться она не рискнула, но после приземления ее щечки были пунцовыми от удовольствия. А потом всех удивил Давид. Он проконсультировался подробно у Лирны по поводу условных команд и сам решил подняться на максимально достижимую высоту. Этому со всей горячностью стал возражать Кремон. «Ты ведь намного тяжелее Лирны, а вдруг они тебя упустят? Ты только представь, за меня не переживай», — самоуверенный голос сонного мог убедить кого угодно. «Я ведь всегда могу воспользоваться левитацией и уж как-нибудь да приземлюсь». «Да ты что говоришь?» – возмущался Кремон. «С такой высоты от тебя лепешка останется». Было общеизвестно, что для левитации эльмитоланам необходимо противодействие твердой или хотя бы жидкой среды. И то над землей они могли подниматься максимум метра на 3, в уникальных случаях – на 5, а над водой и того меньше – метр, максимум 2. Конечно, падение с крепостной стены или даже с высокой башни не могло повредить колдуну смертельно. Но ведь сейчас был совершенно иной случай. И если колдун успеет набрать громадную скорость при падении, ничто уже не спасет его от смерти. Набранная инерция не позволит задействовать всю силу левитации перед самой землей. Но, видимо, Давид Сонный был слишком самонадеян или обладал какими-то уникальными знаниями в этом вопросе, так как на опасения своего друга и бывшего ученика лишь громко рассмеялся. «Я никогда не иду на смертельный риск, если у меня нет запасного выхода». После этого он решительно вышел на открытое пространство, просительно хлопнул в ладоши и поднял руки вверх. Балары весьма подивились такому желанию и даже заворковали между собой, то ли не понимая мотивов колдуна, то ли совещаясь по поводу своих возможностей. Но потом все-таки решились, подхватили сонного и со всей той же кажущейся легкостью повлекли его в безоблачное небо. Вначале никто не волновался, но когда высота подъема достигла километра, все забеспокоились не на шутку, а Лирна даже стала апеллировать к невозмутимому Грюхуну. «И зачем так высоко забираться, Грюхун? Может, хоть ты их остановишь?» Но тот или не понимал смысла обращенных к нему реплик, или был совершенно уверен в безопасности подобных полетов, а может и знал о какой-то особой цели данного мероприятия, но реакции не проявил ни малейшей. Тем временем четверка Баларов с человеческой фигуркой в центре вообще превратилась в точку, и по прикидкам опытного Каперульфа, отчаянный эльмитолан, похоже, пересек отметку в 2 километра и лишь тогда дал команду остановиться, а потом и начать спуск. Радиус спирали при этом получился просто огромный, но где-то на середине спуска компания резко ушла в сторону леса, сделала над ним широкий вираж и, лишь оказавшись над холмами, стала опускаться по наклонной, словно по склону крутой горы. Поэтому скорость полета у земли оказалась поистине колоссальной. Оцепеневшие люди все-таки зашевелились, собираясь разбежаться в стороны от несущейся прямо на них группы летунов, но те совершили очень эффектную горку, сбрасывая скорость, и с ювелирной точностью поставили Давида на то же самое место, где и взяли. «Уф!» — попытался отдышаться колдун. «Я и кричать не мог от того, что встречный ветер мне чуть легкие не разорвал, ведь мы летели со скоростью урагана, а то и больше. Даже представить себе не мог такого удовольствия. Но зачем же ты так высоко поднялся?» — недовольно спросил Кремон. «О, ты не представляешь, какой вид открывается с высоты. Восторгался сонный. Я бы еще поднимался. Да, видимо, наши друзья по каким-то причинам не захотели забираться выше определенной точки. Ой, смотрите. Неожиданно вмешалась в разговор Мальвика. Балары собираются улетать. Действительно, Спин с товарищами медленно поплыли в сторону леса, слегка покачивая корнями. Они всегда так делали при прощании. Надо же, расстроился Кремон. А я уже думал о совместном обеде на лоне природы. Конюха послал в замок за яствами и напитками, их прямо сейчас доставлять начнут. Ничего страшного, решил Давид. Предлагаю обед все равно провести в этом очаровательном месте. А вдруг наши друзья еще вернутся? Последний вопрос он адресовал Лирне как лучшему специалисту и знатоку поведения летающих растений. «Вряд ли», — ответила та. «Балары еще ни разу не возвращались после наших игрищ или занятий. Наверное, у них есть определенные обязанности в стае. А может, им тоже посовещаться надо и обсудить вопросы по приручению человека». Последняя фраза вызвала у всех доброжелательные улыбки, и люди дружно помахали вслед исчезающим среди деревьев баларам. Те опять ответили покачиванием корней, и, самое странное, торопящийся за ними Грюхун тоже проделал такие же движения. «Ха!» — обрадовался Кремон. «И шаман с нами попрощаться соизволил. Значит, считает нас довольно перспективными существами. Теперь наша задача — всеми силами укреплять наметившиеся достижения в сближении. Не мешало бы придумать новые и понятные им сигналы для приглашения на встречу или обмена различной информацией на расстоянии». «Правильно». Сонный уселся на раскладной стул и задумчиво прищурился. «Насколько мне известно, балары прекрасно улавливают низкочастотные колебания, и можно использовать для связи специальные свистки. А еще мне подумалось целесообразным сделать верхнюю площадку на башне открытой и прямо там впоследствии устраивать рабочие встречи. Правда, избавляющий запланировал возвести конусообразную крышу с четырьмя смотровыми окнами, и это не совсем подходит для посадочной площадки, но я попытаюсь объяснить ему. Как ты думаешь, он согласится поменять проект?» «Вполне», — закивал головой Кремон. «Разве что он собирался прочной крышей отгородиться от другой летающей нечисти». «В смысле, наш протектор», — вмешался Каперульф, всегда очень нелестными словами вспоминал печально известных воздушных пиратов. «А от драконов хорошая крыша, весьма достаточная защита. Хотя этих бестий и нет в здешних краях, слишком далеко мы живем от границы с Альтурскими горами, но ведь были прецеденты в здешней истории, и сюда эти разбойники долетали. А если исходить из вообще невероятного факта появления здесь колобов, то и от нашествия драконов будет весьма правильным перестраховаться». «Да, тогда, конечно», — в задумчивости согласился Давид, но тут же оживился. «А ведь можно создать нечто совмещенное. У меня есть оригинальное предложение, и мы с ним обсудим это дело прямо сегодня». Обед прошел просто превосходно. Хотя во время оного вояжа посыльных между замком и уютной лощиной меж холмов не прекращались ни на минуту. Невзирая на то, что все и так насытились чрезмерно, яства от домоправительницы продолжали поступать непрерывным потоком. Пришлось Кремону принимать контрмеры и возвращать посыльных без разгрузки, да еще и добавляя им ранее доставленные лакомства, чем вызвал гневные упреки со стороны тетушки Анны, выраженные красивым почерком в передаваемых записках. Мало того, она пригрозила молодому колдуну расправой за явное самоуправство и желание оставить столичного гостя, в первую очередь, голодным. Поэтому Кремон без особых колебаний принял приглашение бабу посетить его дом с товарищеским визитом, тем самым найдя причину не появляться в замке какое-то время. Кремон и Торнадо передал дворецкому, чтобы тот доставил его в конюшню, предвидя, что вороны ему сегодня не понадобится. Лирна, естественно, потащила с собой Мальвику, обращаясь к сиротке не иначе как напарница и подружка. Но когда компания отделилась от дворецкого и Давида, которые свернули на развилке прямо к замку, их догнал спешащий оттуда конюх и сообщил, что господин протектор требует к себе Мальвику на подготовку к предстоящему медицинскому осмотру ее многострадального носа. Девушка тут же забыла о своем желании побывать в гостях у бабу и со всей прытью понеслась в замок, даже не попрощавшись со своей подругой, чему оба парня, вполне естественно, обрадовались. Нежелательно, когда дети крутятся у взрослых под ногами. А вот Лирна почему-то заортачилась и отказалась посетить дом своего жениха, хотя до того она уже бывала там неисчислимое количество раз. Что-то на нее нашло, и в центре Агвана она покинула Бабу и молодого Эльмитолана. Кремон от этого еще больше развеселился и всеми силами постарался поднять настроение приунывшему приятелю, не отказавшись ни от одной порции алкоголя, которые им подносили в семье старосты. В итоге уже поздним вечером оба парня где только не побывали, а под занавес даже зашли в памятный для колдуна трактир, сами там здорово добавили на грудь, да еще и остальных посетителей побаловали щедрым угощением. Повеселились на славу и весьма удивились, почему же не дошло до потасовки. Видимо, присутствие колдуна, способного испепелить противника и по пьяной лавочке, сдерживало даже самых отъявленных любителей мордобоя. Оба парня в обнимку вышли из трактира при полном двухлунном освещении, распевая залихватские песни и чувствуя друг к другу вполне понятное дружеское расположение. Покачиваясь, они добрались до центра поселка и там еще с полчаса перебивали друг друга откровениями и уверениями в вечной дружбе. А бабу так вообще обещала исполнить любое пожелание нового приятеля в знак благодарности за спасение своей невесты. Кремон, естественно, возражал и отнекивался. Помощник старосты с пьяным упорством настаивал и убеждал, но вдруг ни с того ни с сего, словно опомнившись, заговорил просительно: «Слушай, пойду я спать, а? Мне же рано вставать, и в дальней дороге буду потом с коня падать. Можно? Да чем разговор, дружище?» — покаянно воскликнул колдун. «Знал бы я, что тебе с утра в путь, давно прогнал спать.